Петрович Гущо. 12 ключей от сейфа долголетия. Светлой памяти Петра Антоновича Гущо посвящается. Аннотация книги. 20 лет назад автор избавился от неизлечимой болезни без единой таблетки, просто поменяв образ жизни. Первая книга о методике этого выздоровления разошлась 80-тысячным тиражом в 1993 году в течение нескольких месяцев. В новой книге представлена усовершенствованная методика, в которой доминирует идея количественной оценки планирования активного и спортивного долголетия. Книга написана по итогам научной кругосветной экспедиции по всем континентам планеты. В новой методике учтены экология ареала проживания, доход, образование, медицинское обслуживание, условия жизни и труда, вредные привычки, а также излагаются основы правильного питания, потребления жидкости, очищения организма, дыхания, движения и психологического тренинга. Этот труд посвящен совершенствованию стиля жизни для достижения краткосрочных и долгосрочных целей отдельных лиц и организаций. Книга полезна родителям, учителям, так называемым безнадежным больным, всем тем, кто на работе или в быту находится в состоянии стресса, практически всем спортсменам, и особенно спортсменам экстра-класса, а также как учебные пособия для кафедр валеологии, науки о здоровом стиле жизни и физвоспитания высших и средних учебных заведений. Юрий Гущо, 2008 год.